Глава 13. Вовка Карась смиренно стоял в очереди, сжимая в руках доверенности паспорт. Через плечо была переброшена объемистая спортивная сумка из дермантина, протертая на углах чуть ли не до дыр. Вовка надел скромную курточку и кепку, снял дорогой цепак и печатки, плюс стер с лица то выражение презрительной силы, что выделяло братву в любой толпе. Время тотального беззакония срывало головы парням, которым в прошлой жизни ничего не светило. Они внезапно стали королями этой новой реальности. Мужики им завидовали, а бабы их хотели, помножив на ноль менее успешных кавалеров. И вот именно это выражение ушло с лица карася, который расплылся в униженной улыбке перед толстой теткой в окошке кассы. В генах советского человека прошит инстинкт. Тот, кто в окошке, тот и главный. Поклониться ему совсем не зазорно. Ведь именно так устроена жизнь в стране победившего социализма, который с огромным трудом сдавал свои позиции. По крайней мере, морды из всяческого рода окошек, таксисты, операторы заправок и официанты по-прежнему держали остальное население за говно. И население это покорно хавало. Как там у Райкина? Зав склад идет, мы его не замечаем. Директор магазина, мы на него плюем. Товаровед обувного отдела, как простой инженер. Еще не скоро эти люди превратятся в обслугу. Ах да, паспортный стол, укомплектованный вырвавшимися на свободу исчадиями ада. Он продержался дольше всех. Именно поэтому в данный момент простецкая Вовкина физиономия выражала лишь почтение и страх перед тетенькой в кассе. Изобразить их ему было совсем нетрудно. «То Аврора?» Тетка бдительно проверила паспорт, сравнив фото с оригиналом, и начала выкладывать пачки денег, раз за разом забивая лоток доверху. Вовка наполнял сумку баблом, поражаясь той немыслимой легкости, с какой государство дает себя обворовывать всем подряд. Когда все вскроется, его даже привлечь не смогут, потому что доверенность на получение изымут и порвут, а виновным окажется тощий, как весло наркоша, который прямо сейчас убивается чистейшим героином, купленным специально для него. У него отняли маковую соломку и ацетон, а вместо этого выдали первосортный товар, пока еще доступный лишь богемной элите. Зиц-председатель фирмы «Аврора», переживая бесчисленные оргазмы в навеянном забористой дурью забытьи, даже не подозревал, сколько миллионов сейчас снял в кассе. Ему и без этого было очень хорошо. Карась вышел из здания банка, зная, что вот-вот на местный телетайп придет распоряжение с приказом аннулировать перевод на счет ТОО «Аврора». И его таки преспокойно аннулируют, не сверяя кассу. Это распоряжение и называлось «Авизо». Обычная дырка в финансовом механизме, через которую чуть было не утекли вообще все деньги молодой России. «Это какой-то лютый пиздец!» Высказал свое отношение обладатель диплома ПТУ к обладателям совершенно иных дипломов, которые смогли упороть такой эпический по Вовкиным меркам косяк. «Вот ведь дебилы конченые!» Карась сел в машину под бдительными взглядами братвы, которая пасла окрестности, обнял сумку и скомандовал. «Поехали в офис, на Рублевку!» Он уже сбился со счета, сколько раз проделал эту операцию. А ведь проделывал ее не только он. Ситуация в нашем консорциуме складывалась совершенно катастрофическая. Тупо некуда было девать деньги. И эта бригада еще не приступила ко второй части плана, который обещал куда более существенные барыши. «Серый!» — пацаны смотрели на меня квадратными глазами. «Мы не можем это посчитать, может, хотя бы взвесим, а?» Помещение, в котором мы складывали деньги, на кассу походило слабо. Обычная железная дверь, замок, который вскроет медвежатник с двухдневным стажем, и огромный сейф, в который мы запихивали только валюту. Больше в него ничего не влезало. «Баксы покупайте», — мрачно сказал я, оглядывая сумки и баулы различного калибра, которые стояли неряшливой горкой, грозя заполнить собой не слишком большую комнатку в подвале НИИ. «Нету баксов пока», — также мрачно ответил Штырь, который отвечал за связи с валютчиками. Точнее, с одним из них. Мы не планировали оповестить всю Москву о внезапно свалившемся нам на головы богатстве. На нас работал один человек, прикрученный так плотно, что и вздохнуть не мог без разрешения. Зарабатывал он по-царски, но даже приказ брать баксы по любой цене не решил проблему. Мы тупо пропылесосили рынок. Пришлось брать вообще все. И марки, и швейцарские франки, и даже голландские гульдены со шведскими кронами. Но, слава богу, такой экзотики у нас немного. Трудности были кратковременными, и тонкий ручеек валюты капал в сейф, снижая количество стремительно дешевеющей макулатуры, сложенной в спортивных сумках. «Харе, пацаны», — сказал я, — «закрываем тему». «Почему?» — воззрились на меня все четверо. «Пруха же, серый, бабло само в руки идет!» «Мультик про зайца и Новый год видели?» — свирепо посмотрел на них я. «Помните, что ворона сказала?» «В нашем деле главное — это вовремя смыться», — с готовностью процитировал Димон. Он был самым младшим из нас и еще не все забыл. Китаец с удовольствием лег на сумки с деньгами, раскинул руки и закрыл глаза. «Поэтому сворачиваемся», — сказал я. «Скоро мусора начнут землю рыть. В эту тему полезут все, кому не лень. Надо соскакивать, Димон. Я тебя просил Йосика привезти. Где он?» «Наверху сидит», — ответил китаец, садясь и с сожалением отводя взгляд от несметного богатства, сложенного в кучу. «Его твоя рыжая чаем отпаивает. Неделю чумной ходит». «А что с ним?» — полюбопытствовал я. «Да тачку каким-то браткам помяло, они его на счетчик поставили», — пояснил Димон. «Через неделю накапало столько, что он им уже квартиру показывал. А тут я позвонил». «Разрулили?» — поморщился я. «Разрулили», — усмехнулся китаец. «И не смотри на меня так, я им за него заплатил. Без счетчика, правда. Сказал, что подо мной человек ходит. Нас уже знают, даже стрелка не понадобилась». «А Йосик что?» «Рад до усрачки», — пояснил Димон. «У них, у скрипачей, очень тонкая душевная организация. Они, оказывается, не любят, когда их бьют по лицу, и когда посторонние люди хотят забрать квартиру, которую оставила любящая бабушка Клара. Чудак, правда?» Йосик Варшавер оказался именно таким, каким его описали. Худой нескладный парень лет 25 в костюмчике с залоснившимися локтями и в толстых очках. На вид чмошник-ботан для всех присутствующих, кроме меня. Взгляд его оказался неожиданно умным и цепким. «А он хорош», — подумал я. «Сергей», — протянул я руку. «Дмитрий уже в общих чертах обрисовал задачу?» «В общих чертах», — кивнул Йосик. «Но я думаю, вам надо поступить по-другому». «Обоснуй», — заинтересовался я. «Что не так?» «Да все не так», — любезно пояснил банковский клерк. «Ну, купите вы банк, и что? Принесете туда мешки налички, чтобы сотрудник от ЦБ от смеха со стула упал? Такому банку жить до первой проверки, я вас уверяю. А потом все, что вы сделали, будет спущено в унитаз». «Предлагай», — впился я в него пристальным взглядом. «Деньги за металл оставляете в Прибалтике», — пояснил Йосик. «Перегоняете их на Кипр, на открытый офшор. И уже добропорядочная иностранная компания заходит на наш рынок, покупает пустой банк и вносит свои средства в его капитал. Ни одна проверка не подкопается. И отжать его не получится, деньги-то зарубежные. Мало ли кто там в реальных владельцах. Скандал». В этом был смысл. Шпротную оборотку мы легко заместим из баулов. Кассового разрыва не случится. «Крутяк!» — выдохнул китаец. «Я ж говорил, что он пипец какой головастый! Да, Вован?» «В натуре!» — кивнул карась. «Прости меня, Йосиф, за испорченное детство». «Простить мало!» — усмехнулся Йосик. «Возьму деньгами». «Ты принят!» — протянул я ему руку. «Загранпаспорт есть? Нет? Оформим. Со мной на Кипр поедешь. Увольняйся пока из своей шараги». «Я... уволюсь, конечно», — усмехнулся Йосик, — «но вам нужно устроить меня банковским курьером. Думаю, при ваших возможностях это будет несложно». «А зачем?» — удивленно посмотрели мы на него. «Схема с металлом надежная и простая, но короткая», — пояснил Йосик. «Ее прикроют быстро. Нельзя продавать товары и вообще не получать за него деньги. А имея соответствующие документы, можно вполне официально вывести наличную валюту на Кипр и уже там положить на счет, так будет быстрее». «Димон», — повернулся я к китайцу. «От души, братан». Очередной плановый визит в НИИ на Рублевке сначала проходил ровно. Я посовещался с троллейбусом и его людьми, порадовался росту оборотов по скупке металла. Санек даже показал мне стальной штемпель николаевских червонцев, что сам выточил в свободное от работы время. Готовился к поступлению первых партий шлихового золота. В начале августа объявился вахтовик из поезда. Дозвонился через Зойку, а та набрала меня. Я тут же состыковал его с троллейбусом. По нашим нынешним доходам золотой проект не обещал больших денег, но и отказываться от него я не стал. Ну, есть и есть. У бывшего ювелира чесались руки, пусть побалуется. Так сказать, для души. В конце совещания, распустив сотрудников, Санек начал мне жаловаться на подвал. «Я все понимаю, Серый, откуда деньги и прочее, но пойми ты меня. Мы тут часть закупок начали пускать по белому, у нас нормальные клиенты и поставщики появились. Заводы, металлобазы. Они приезжают в офис на переговоры, в костюмах, в галстуках. Даже иностранцы были. Мало ли чего лишнего тут увидят. Или услышат». «А в чем проблема?» — удивился я. «Говори конкретнее». «Можно куда-нибудь убрать темную сторону Луны из офиса, в ту же лобню». «Входы-то разные, может, и разные. Но баба снизу вчера вечером орала так, что даже у меня было слышно. Хорошо, что сотрудники уже разошлись». «Какая баба снизу?» «Я прифигел. Ни про каких баб мне не докладывали, пошел разбираться. Сегодня тамбур сторожили люди Штыря, он и сам был внизу. Чистил штатный Макаров». «О, хлыст, утро в хату!» «И тебе, Пахом, не хворать. Как у нас дела, все ровно?» Тут-то я услышал тот самый женский плач, на который жаловался троллейбус. Помимо сейфовой комнаты, куда мы складировали общак и авизошные бабки, Штырь поставил пару железных дверей в небольших коморках в начале и конце подвала. Из-за одной такой двери и слышалось подвывание. Я снял ключ со стены, отпер замок и тихо охренел. На грязном матрасе сидела плачущая женщина с размазанной по лицу тушью. Светленькие голубые глазки, разорванная блузка, в прорехах которой была видна крупная грудь в белом бюстгальтере. Пленница старательно пыталась натянуть короткую юбку на голые ноги, но получалось у нее это плохо. Я с силой захлопнул дверь и вернулся обратно в кабинет Штыря. «Это что там за хуйня такая? У тебя крыша поехала!» С большим трудом я удержался, чтобы не отправить связку ключей в голову Пахома. «Любка-крыска?» — лениво спросил он. «Ты про нее?» Штырь собрал пистолет и засунул его в сейф. «А у нас тут что, еще какие-то бабы есть?» — нехорошо удивился я. «Не, пока одна». Пахом встал и посмотрел мне в глаза. «Хлыст, ты че такой нервный? Эта крыса тут не просто так оказалась. За ней реальный косяк». «Ну?» — я сел на стул и положил ногу на ногу. «Поведай мне, что тут происходит. У тебя, Пахом, должна быть очень серьезная причина, чтобы бабу на улице красть». «Карась пошел менять бабки», — начал рассказывать Штырь. «Ты приказал по одному не ходить, и по двое тоже, суммы-то серьезные. Короче, приехали мы в обменник на Тверской, рядом с магазином твоей Ленки». «Она уже не моя». «Так и не простила?» «Прощаю, терпил». «Расстались и расстались. Я что, похож на терпилу?» Пахом покивал понимающе, а потом продолжил. «Короче, братва на улице пасет карася, а я во дворы зашел, на всякий случай. Стою, курю. Смотрю, эта пигалица шурует с большой сумкой, еле тащит. А у нее она не до конца была застегнута. Я заглянул, а там пачки 100-рублевок с Ильичом. Один в один, какие мы грузили в баул карася. Новенькие до хруста. Но я ее за волосы ствол в бок, прикрыл полы пиджака, приобнял так нежно. Типа парочка идет. Притащил к машине, смотрю, а там Вовка уже оттирается бледный. Жетон у пацанов выискивает, тебе звонить. Кинули его в этом обменнике. Как сгрузил бабки в лоток, эта сучка сказала, что машинка для пересчета в другой комнате. Валюта там же. И съебалась. Совсем съебалась. Сложила наши бабки в сумку и заднего входа впилила. Охуеть. Я даже пот со лба вытер. Такие ситуации в нашей схеме предусмотрены не были. До чего народ дошел? Ну вообще ничего не боятся. «На 3 ляма решила кинуть, прикинь», — сказал Штырь. «И что? Мне ее надо было домой отпустить, а потом мороженое купить на прощание?» «Не томи, что дальше?» «А что дальше?» — Штырь затянулся. «Посадили в тачку, привезли сюда». «Вас никто не спалил?» «Не», — помотал головой Штырь. «Она в ступор впала, села в машину без воплей. Ну, я ее попугал, конечно. По дороге выяснил, что обменник под какой-то братвой. Стрелку им уже забил. Их баба, их косяк». «Что-то Штырь берега попутал. Уже без меня стрелки забивает. Надо будет провести воспитательную работу, но точно не сейчас». «Кто такие?» — поинтересовался я. «С кем тереть-то будем?» «Да она сама не в курсах», — развел руками Штырь. «Кассирша ведь обычная. Попутала просто. Увидела деньги, вот крыша и поехала. Позвонила она какому-то хмырю, поплакала в трубку, а потом мне передала». «А чего она до сих пор ревет?» — удивился я. «Это ж давно было». «Так мы ее пообещали на хор поставить. Я уже и попробовал эту Любку». Штырь плотоядно облизнулся. «Ничего такая, упругая. Если хочешь, сходи, с нее не убудет». «Группового изнасилования мне тут только не хватало». Я чуть не упал со стула. «Ну и дела». «Какое еще изнасилование?» — радостно оскалился Штырь. «У нас все по любви было. Знаешь, как она старалась? Боится, сука, что мы ее братве отдадим. Сам ведь в курсах, как на зоне с крысами поступают. Мне что, талоны на усиленное питание надо было ей выписать?» «Когда стрелка?» Штырь посмотрел на циферблат. «Через час». «Архип?» Несказанно удивился я, увидев знакомые уши, сломанные на борцовском ковре. Пометуя нефартовые Химки, в этот раз назначили стрелку в одной из заброшенных московских промзон. «Хлыст?» — в свою очередь удивился бугор Шадринских. «Вас, что ли, эта тварь кинуть хотела?» «Получается, нас», — хмыкнул я и повернулся к братве, стоявшей сзади с самым решительным видом. «Отбой! Стрельбы не будет, это свои, просто непонятка вышла». «Предъявлять не будешь?» На всякий случай уточнил Архип, когда я помотал головой, махнул рукой, и его братва тоже расселась по машинам. «Да вот еще!» — усмехнулся я. «Из-за дурной бабы дела рушить и пацанов класть. И было бы с кем цепляться». Мы пожали руки в знак того, что претензий нет. Архип закурил. «Слушай, я и так вам собирался звонить. У нас все по плану. Пару зданий присмотрели. Через месяц мой человек улетит тему изучать. Думаю, после Нового года начнем ремонт. Красный Октябрь, там какая-то фабрика сдохла. Возьмем недорого, 1000 или 2 квадратов. Еще есть вариант на Имское поле, дом культуры». «Нехило». «Меньше нет смысла брать. Зона охраны, гардероб, ресторан со сценой, 3 зала под рулетку, карты и слот машины. 5-6 вип-комнат для приватной игры. Вот и считай». «Лады. Тогда встретимся, перетрем». «Я хочу спецов и штатов привезти. Смотри, как в Найтфлайте шведы круто все устроили. Бабло лопатой гребут». «Добро», — кивнул Архип, для которого все это было сложновато. Он все же за силовую часть отвечал. «Что с бабой будешь делать? Отдай нам, и мы закроем тему». «Сам накажу», — ответил я. «Все, братан, расходимся, я без претензий. Готовьте лаве, не меньше 0,5 лимона зелени уйдет». «Сколько?» — широко раскрыл глаза Архип. 0,5 ляма зелени? Я и не видел никогда таких бабок. Ну, в смысле, сразу не видел». «Не меньше», — кивнул я. «Знаешь, сколько игровые автоматы стоят? А профессиональные столы для рулетки? А ремонт в стиле пошлая роскошь? Мы, братан, взорвем этот город, сделаем залы для простых людей, которые придут получку в автомате спускать, и для тех, кто готов косарь за вечер спустить в вип-зоне. Или 10. Самые дорогие шлюхи Москвы у нас пастись будут. И со всего этого ваша половина». «Ну-ну». Как-то странно посмотрел на меня Архип, явно не очень веря, но ничего больше не сказал. Он пожал мне руку, и мы разошлись. Я вернулся в офис и спустился в подвал. Любка уже почти пришла в себя и сидела на своем матрасе, ни жива, ни мертва. На ее симпатичном личике появилось выражение усталой обреченности. Тушь расплылась, а распухшие искусанные губы превратились в бесформенное пятно. Дрожь в пальцах она унять так и не смогла, а потому то и дело сцепляла руки в замок. Кассирша уже даже плакать не могла. Отбоялась и поняла, что ее ждет. «Ну что?» — я сел перед ней на стул и посмотрел прямо в молящие глаза. «Нет, не смирилась, все еще надеется выжить. Поговорил я, Люба, с твоими нанимателями. Они мечтают о встрече». «Нет». Она встала на колени и уставилась на меня налитыми слезами глазищами. «Пожалуйста, не отдавайте, они же меня убьют. У меня мама старенькая, она не перенесет, умоляю». И она заревела снова. «И откуда в ней столько жидкости берется?» «Сама откуда будешь?» — спросил я. «С капотни». С готовностью ответила она, глотая слезы. «Я не знаю, что со мной случилось, правда. Никогда раньше чужое не брала. Просто такую кучу денег увидела, и как будто голова отключилась. Я в себя пришла уже тут, как во сне все было». «Вернули тебе, значит, разум», — усмехнулся я, вспоминая слова Штыря. Она покраснела и отвела глаза в сторону. «Пожалуйста». Снова взмолилась она. «Не отдавайте меня им, они же звери, вы их просто не знаете. Мне сменщица рассказывала». «Почему не знаю?» — удивился я. «Еще как знаю». «Вот и пришел на тебя посмотреть. Никогда таких отважных баб не видел». «Ладно, Люба, так и быть, отдавать им я тебя не стану. Но теперь ты моя. Моя с потрохами. Прикажу жареные гвозди съесть, ты попросишь перца. Один косяк я тебе пакую и везу к Шадринским, поняла?» «Да». Она смотрела на меня по собачьи преданным взглядом. «Я все сделаю, что скажете, могу прямо сейчас». «Этого не нужно», — поморщился я. «Но отработать свой долг, Любаня, придется. Он у тебя неподъемный».